за другой Холли и Боб обыскали все комнаты. В спальне Торна они осмотрели пулевое отверстие в стене, бюро, перерыли все вещи, однако Кольт не нашли. «Не везет нам», — сказал Холли с напускной веселостью. «Мадден умный человек и не оставил ни одного следа». Они вернулись в гостиную. Следом за ними там появился Чарли. Детектив устало опустился в кресло. «Удачно, Чарли?» — спросил Боб. «Нет», — мрачно ответил он. «Неудачи преследуют меня. Я не игрок, но готов держать пари, что здесь что-то не так. Когда Мадден выстрелил, он сказал Торну: „Забудь об этом. Я его боялся, я его убил. Теперь надо подумать, что делать. Ожидая найти какие-нибудь следы захоронения, я исследовал каждый дюйм земли. Но если трупы зарыли, то не здесь. По вашим лицам я вижу, что и вас постигло разочарование». «Да», — ответил Боб, — «мы ничего не нашли». Чан вздохнул. «Остается еще раз осмотреть стены». Боб пускал к потолку кольца дыма. «Кстати, — сказал он, — вам не приходит в голову, что здесь должно быть что-то вроде чердака?» Чан вскочил. «Хорошая мысль!» — воскликнул он. «Чердак есть, но как попасть туда? Кажется, на потолке в коридоре я видел люк». Чарли вышел и вскоре вернулся с лестницей. Боб приставил ее к стене и полез наверх. Легко открыв люк, он скрылся на чердаке. Чарли и Холли услышали, как он что-то передвигает. Над их головами появилось облако пыли. Вскоре Боб высунулся из люка. «Кажется, нашел», — сказал он, протягивая Чарли саквояж. Внутри оказались туалетные принадлежности. Расческа, щетка, лезвие, зубная паста, крем для бритья, две рубашки, две пары носков, три носовых платка. На дне лежал коричневый костюм. Из пиджака детектив вытащил коробок спичек и пачку дешевых сигарет, а из левого кармана жилета старомодные часы на тяжелой цепочке. Он щелкнул крышкой и протянул часы Бобу. На память Джерри Делани от старого друга, честного Джека Макгайра, 26 августа 1913 года, прочитал тот. «Джерри Делани!» — воскликнул Холли. «Клянусь небом, мы на верном пути. Имя третьего человека Джерри Делани». «Это надо еще доказать», — сказал Чарли. Он вывернул карманы брюк, и на стол упала скомканная бумажка, оказавшаяся железнодорожным билетом. «Купе Б, поезд 198, Чикаго, Барстоу», — прочитал он. «Использован 8 февраля сего года». Боб взглянул на календарь. «Господи!» — воскликнул он. «Джерри Делани выехал из Чикаго 8 февраля, неделю назад, в ночь на воскресенье. В Барстоу он был в среду утром 11 февраля, в день убийства». «Видите, какие мы детективы!» Чан достал из жилета связку ключей и разорванную газетную вырезку. «Прочитайте, пожалуйста». Чан протянул ее Бобу. Боб начал читать. Любители театра будут рады узнать, что в музыкальной комедии «Однажды июньской ночью» в Мейсоне в следующий понедельник выступит мисс Норма Фиджеральд. Голос певицы хорошо известен ее поклонникам. Мисс Фиджеральд уже 20 лет выступает на сцене. Ну и так далее. «Ну, это говорит лишь о том, что Джерри Делани не интересовался музыкой», — высказался Холли. Он окинул взглядом найденные вещи. «На память от Джека Макгайра. Кажется, я где-то слышал это имя». «Давайте теперь проанализируем, о чем говорят эти вещи», — предложил Боб. «Мы знаем, что Мадден боялся человека, которого он убил. Но что мы знаем о Джерри Делани? Вероятно, он не был богатым, хотя шил костюм у портного. Не очень дорогой портной, судя по всему. Он курил дешевые корсиканские сигареты. Честный Джек Макгайр мог быть его старым другом. И еще... Делани интересовался актрисой по имени Норма Фиджеральд. Неделю назад, в прошлое воскресенье, он выехал поездом из Чикаго в Барстоу в 8 часов, купе «Б». Вот и все, что мы знаем о нем». Чарли улыбнулся. «Очень хорошо», — сказал он. «Но один факт вы упустили. Осмотрите этот жилет. Что вы видите?» Боб тщательно осмотрел жилет, потом протянул его Холли. Тот сделал то же самое, потом покачал головой. «Ничего?» – спросил Чан, улыбаясь. «Вы не такие уж хорошие детективы, как я думал. Обратите внимание вот на этот карманчик». Боб опустил пальцы в карман жилета и с недоумением посмотрел на Чарли. «Это карман для часов», – сказал он. «Правильно», – кивнул детектив. «И он слева, я полагаю. Боб с глупым видом рассматривал карман. О, обычно он справа. А почему? Настаивал Чарли. Боб и Холли молчали. Да потому что Джерри Делани был левшой. Боже мой, Холли вытащил часы и начал их рассматривать. Честный МакГайр, теперь я вспомнил. Вы знали его? Быстро спросил Чарли. Я видел его очень давно, ответил Холли. В первый раз, когда я привез Идена на ранчо, он спросил меня, встречал ли я раньше Маддена. Я сказал, что много лет назад видел Маддена в игорном доме в Нью-Йорке. Но мистер МакГайр хотел узнать Чан. Человека, который держал этот игорный дом, звали МакГайр. Честный Джек, так он называл себя. Оказывается, Джек МакГайр был старым другом Делани и подарил ему часы. Это интересно, джентльмены. Игорный дом МакГайра связан с прошлым Маддена. На совете в гостиной было решено, что Холли съездит в Эльдорадо и расспросит, не видел ли кто Джерри Делани в день убийства. Журналист вернулся на ранчо в 4 часа. С ним был худой парень, которого Холли представил как мистера Делисли, сообщив, что этот человек владеет важной информацией насчет Маддена и его делишек. «Вы видели Маддена в прошлую среду?» – нетерпеливо спросил у него Боб. «Нет, не видел. Я продавал проспекты на обочине дороги. Около 7 часов мимо меня проехал седан. За рулем сидел худой бледный мужчина, весь какой-то бесцветный, а на заднем сиденье был еще один человек, которого я не смог рассмотреть». «Ясно. А когда вы видели Маддена?» «Сейчас расскажу. Торговля шла плохо, и я вернулся домой. Но этот человек в седане натолкнул меня на одну мысль. Похоже, он направлялся на ранчо Маддена. Я тоже решил посетить его. А почему бы нет? Денег у него много. Почему бы не попытаться заинтересовать его Дэд-Сити? И в четверг утром я отправился на ранчо». «В котором часу?» «В начале 10-го. Так вот, на ранчо никого не было. Двери были заперты, на стук никто не открывал. Я обошел ранчо кругом, но не нашел ни души». «Никого не было?» – удивленно переспросил Боб. «Никого, кроме куры и индюшек. И еще попугая. Он сидел на насесте. «Хелло, Тони», – сказал я. «Ты, проклятый негодяй», – ответил он. «Теперь я спрашиваю вас, как у порядочного человека птица могла научиться таким словам?» «И нечего смеяться». «Я не смеюсь», – улыбнулся Боб. «Это все, что вы можете рассказать?» «Все». «Я очень вам признателен», – сказал Боб и отпустил молодого человека. В комнату тотчас же вошел Чарли Чан. «Ну, Чарли?» – спросил Боб Иден. «Все это очень интересно», – ответил детектив. «Мы на правильном пути», – поддержал его Холли. Чарли уселся за стол Маддена. Внезапно его взгляд упал на папку с промокательной бумагой. Глаза детектива заблестели. Он открыл папку и начал перекладывать промокательную бумагу. «Что это?» – спросил он, держа в руке лист бумаги, исписанный наполовину. «Датировано прошлой средой», – заметил Боб и прочитал вслух. «Дорогая Эвелина, я хочу, чтобы ты узнала об определенных событиях на ранчо. Как я уже говорил тебе, между мной и Мартином Торном сложились плохие отношения. Сегодня, наконец, мое терпение лопнуло, и я отказал ему от места». «Завтра утром мы поедем в Пасадену и расстанемся. Конечно, он многое знает, и это нежелательно для меня. С другой стороны, и он у меня в руках. Он может причинить беспокойство, но я предупредил его о последствиях. Это письмо я сам отправлю вечером, поскольку не хочу, чтобы Торн знал. На этом письмо обрывалось». «Это уже лучше», — сказал Холли. «Теперь мы можем представить, что здесь произошло. Наверное, Мадден сидел за столом и писал письмо дочери, когда открылась дверь и кто-то вошел. Скажем, Делани. Мадден прячет письмо между листами промокательной бумаги и вскакивает. Между хозяином и гостем вспыхивает ссора. Когда на шум прибегает Торн, Делани уже мертв. Чтобы избавиться от трупа, Маддену понадобилась помощь секретаря. После этого он побоялся уволить его. Как, Чарли?» «Неплохо», — усмехнулся Чан. «Утром я говорил, что у меня есть версия», — продолжал Холли. «Сегодняшние события подтверждают ее. Вы готовы слушать? Да, кивнул Иден. Начну с того, что Мадден боялся Делани. Почему он должен кого-то бояться? Шантаж, конечно. Делани, наверное, что-то знал о нем. Что-то из прошлого, может быть, это связано с игорным домом в Нью-Йорке. Торн, может быть, и не замешан в этом. Они в ссоре, и он ненавидит своего хозяина. Возможно, он связан с Делани и его друзьями. Мадден решил купить жемчуг. Банда узнает об этом и решает получить его. Где можно найти лучшее место, чем в пустыне? Шаки, Фил, Майкдорф выезжает из Сан-Франциско. Делани приезжает к Маддену, возможно, вместе с Гэмблом. Я еще не знаю толком, каким боком замешан в деле этот тип, но явно он здесь появился неспроста. После этого Делани, шантажируя Маддена, требует денег и жемчуг. И Мадден убивает его, правильно? Восхитительно, пробормотал Боб. Дальше, когда Мадден убил Делани, возможно, он думал, что тот приехал один. Но оказалось, что здесь и другие члены банды. Теперь они грозятся разоблачить Маддена. Он должен заплатить им. Они заставляют Маддена требовать, чтобы ожерелье привезли на ранчо. Когда он потребовал это? В четверг утром на прошлой неделе, ответил Боб. Понимаете? В прошлый четверг утром, когда он вернулся на ранчо после того, как избавился от трупа. Холли помолчал. Такова моя версия. Что вы думаете, Чарли? Детектив по-прежнему сидел за столом и вертел в руках незаконченное письмо Маддена. «Неплохо», — ответил он, — «однако не все так гладко». «Например?» — спросил Холли. «Мадден известный человек, а Делани и компания — мелочь. Он мог заявить, что убил шантажиста в целях самозащиты». «Мог, если бы Торн был на его стороне. Но они в ссоре. Кроме того, его шантажируют не только убийством Делани. Делани ведь знал и что-то другое». Чарли кивнул. «Очень правдоподобно. Но скажите, кому понадобилось убивать Лу Вонга? Ведь он уехал в Сан-Франциско до убийства. Почему китайский попугай отравлен? Почему?» «Ну, Лу был на стороне Маддена, и его пребывание здесь могло им мешать. Согласен, это слабое объяснение. Но я уверен, что так все и было. Вы не согласны?» Чарли покачал головой. «Опыт научил меня не ограничиваться только одной версией». На следующий день за завтраком Мадден был хмур и неразговорчив. «Как поездка в Пасадену?» – небрежно спросил Боб, спустившись к столу. «Удачно?» «Ну, и где посыльный от вашего отца с ожерельем?» – рявкнул Мадден. «Чтобы вы знали, мы так с ним и не увиделись. Там не было ни одного человека, который хотя бы посмотрел в мою сторону. Знаете, я начинаю думать, что вы...» Боб уже приготовился к самому страшному обвинению, но тут у ворот остановился грузовик с актерами и кинооборудованием. За ним ехали еще несколько машин. «Что это?» — воскликнул Мадден. «Сегодня четверг», — ответил Боб. «Вы забыли? Вы же сами разрешили съемки на ранчо». «Абсолютно забыл», — признался Мадден. «Торн, присмотрите за ними», — бросил он секретарю и скрылся в доме. Боб подошел к Пауле. «Доброе утро». «Доброе утро», — сказала она. «Видите, Мадден выполняет свои обещания». Подошедший директор перебил девушку. «Приступаем, мисс Паула». Камеры уже были установлены по углам двора, актеры одеты. Начались съемки. «Что с тобой, Ронни?» — кричал режиссер. «Как ты прощаешься с девушкой? Ты же любишь ее! Любишь! Возможно, ты никогда ее больше не увидишь!» «Ну и черт с ней! Она надоела мне», — ответил актер. «Ее отец только что вышвырнул тебя из дома. Но ты решил проститься с ней. Твое сердце разбито, мой мальчик!» «Иди сюда, Диана», — сказал актер. «Я никогда больше не увижу тебя. Господи, какой идиот придумал этот сценарий. Ладно, начинаем». Боб стоял в стороне и смотрел на немолодого актера, который сидел на досках возле сарая рядом с совсем уже седым стариком. Кажется, актера звали Эдди Бостон. По крайней мере, Паула называла его как-то так. «Увидев Мадена, я вспомнил Джерри Делани», — сказал актер Эдди Бостон своему соседу. «Вы знаете Делани, Пол?» «Кого?» — старик приложил руку к уху. «Делани!» — рявкнул Бостон. Боб чуть не вскрикнул от удивления, а Чарли, забыв о съемках, придвинулся ближе. «Джерри Делани», — продолжал Бостон, — «работал на Маддена. Надо при случае узнать у Маддена, помнит ли он...» С веранды громко позвали Бостона, и он, наскоро выбив трубку, помчался на зов. Боб и Чарли переглянулись. Внезапно в дверях появился Мадден. Он был в хорошем настроении. «Разрешите пригласить вас в дом», — сказал он, обмениваясь рукопожатием с режиссером. Он поздоровался с каждым актером за руку. Одним из последних к Маддену подошел Бостон. «Мое имя Бостон», — улыбаясь, сказал актер. «Мистер Мадден, я хотел спросить вас, не помните ли вы моего старого друга Делани из Нью-Йорка? Вы имели с ним дело?» «Делани?» — спросил Мадден, лицо его было спокойно. «Да, Джерри Делани. Он бывал у Макгайра в Нью-Йорке», — настаивал Бостон. «Вы знаете, он...» «Я не помню его», — ответил Мадден. «Я слишком со многим встречался». «Может быть, вы не хотите припомнить его?» — спросил Бостон, и странные нотки прозвучали в его голосе. «Конечно, его судьба вас не очень заботит, но то, что он сделал для вас...» Мадден беспокойно оглядывался по сторонам. «Что вы знаете о Делане?» — тихо спросил он. «Многое», — ответил Бостон. Он подошел ближе к Маддену, и Боб едва разобрал его слова. «Я знаю о нем все, мистер Мадден». Некоторое время они пристально смотрели в глаза друг другу. «Пойдемте в комнату, мистер Бостон», — сказал Мадден и увлек актера в гостиную.